Вы уже поняли, да, что без труда чего? Это вы сказали. Так, давайте встанем удобно. Россия. Почувствовали. Приподняли ножку. Бедро. Привидение, привидение. Хорошо, молодцы. Марки. Вверх, в сторону. Вверх, в сторону. Как в ряды готовить. Отлично. Хорошо. Поменяли ножки. Почувствовали? Как медленно в суставах. Привидение, привидение бедра. Молодцы, маки. Выше. Отлично. Теперь мы будем в стопах. Пошли. Разбедренные суставчики. Все, молодцы. И на плоской подушке. Подвешивай. Хорошо, остановились. Тряхнули ножки. Сделали вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Молодцы. Теперь будем работать с позвоночником. Позвоночником. Будем идти сначала шейный отдел, потом верхний грудной, нижний грудной, поясничный. Хорошо? Чистим перышки, как птички. Вытягиваем ниже и ниже. Выпрямились, расслабились. Лицо как будто хочет прилипнуть к потолку. Тянем. Молодцы, выпрямились, расслабились шею. Ушком тянемся к плечу. Ниже. Еще ниже. Молодцы. Выпрямились в другую сторону. Нежно-нежно. Два, три, четыре. Пощелкиваем. Выпрямились. Молодцы. И круговые. Не спеша. И в другую. Чтобы любимые или любимые успели поцеловать вам шею. С удовольствием делаем. Хорошо выпрямились. Расставили шею, ручки перед собой. Грудь стоит на месте, потянем. Голова вслед за локтем. Молодцы, в другую сторону. Выпрямились, молодцы. Одно плечо вверх, другое вниз. В другую сторону. Куда вы сидите? Такие серьезные. На плечи положили тяжелый мешок. С чем? Золото. И сбросили его. Потянули, потянули, потянули, потянули. Позвоночник растягиваем. Молодцы, круговые движения. Другую. Хорошо. Отлично. Следующее упражнение. Так, взяли. Свой. Зафиксировали так. А теперь представьте, как кошка когда-то шипит и загнули. Вот так. Молодцы. Спинку круглую сделаем. Тянем. Хорошо, подтянулись. А теперь в другую сторону, как Гагарин на площади. Стоим. Молодцы. Все помнят. На одном крыле вверх. Полетели. Выше, выше глазки. Вслед за мечтой. Хорошо. В другую сторону. Растягиваем боковую поверхность. Молодцы. Опускаем ручки. Хорошо. Следующее упражнение. Двумя кулачками. Подбородок прижать. Лук. Как будто бы из живота вылетают стрелы. Мимо. Хорошо. Замечательно. Следующее упражнение. Нас уже конкретно взяли вперед. И лобок. Что? Лобок. А. Вперед. Да. Копчик. Ягодички поджали. Зафиксировали попу назад. Прогнули. Хорошо. Помассировали из стороны в сторону. Отлично. И в проблемы в кишечнике, половых органах, в нижней этой части, у мужчин поясницы, да? Хорошо. Как ты говоришь? И массиры. Ощущения есть? У кого-то болевые, у кого-то приятные, да? Получаем удовольствие. Хорошо, и снова вперед, снимаем напряжение. Если делаете правильно, это снимает напряжение. Так можно стоять. Хорошо, молодцы, отлично. Выпрямились, круговыми движениями сняли напряжение. А теперь вперед и назад. Вперед, назад, вперед, без напряжения, назад. Легко-легко, в образе 18. Хорошо, молодцы, расслабились. Внутри шара, представили, что вы внутри шара, и рукой тянетесь выше, выше, выше, и еще выше, выше. Достали, может быть, свою мечту, и согнули в другую сторону. Руками залетите, скажите по поверхности внутри шара. Выше, выше, выше, молодцы. Хорошо, великолепно. Взялись за канаты, полезли вверх. Выше, выше, выше, выше. Растягиваем позвоночник. Выше. Замечательно, ручки опустили. И снова сделали вдох и выдох. Вдох. Задержка. Не дышим. Руки опускаем. Не дышим. И выдох. Молодцы. Вдох. Выдох. Там выдох. Хорошо. Молодцы.